В жизни девушек зовут, соответственно, Жаклин, Мари, Калет и Катрин. Я видел трех. А где же мадемуазель Алмаз? Не все сразу, усмехнулся Жорж, а то удар будет слишком сильным. Жаклин, пожалуй, самая серьезная девушка и, наверное, самая лучшая. Но лично мне ужасно нравится Катрин. Она у нас самая жизнерадостная. И самая рыжая. Может, у нее ирландская кровь? Голос Жоржа заметно потеплел. Самая кокетливая, самая энергичная и самая ветреная — Мари. Она умудряется многим скружить голову. Упаси тебя, Бог, влюбиться в нее. Сама она очень любчива, но постоянства не признает. Впрочем, как товарищ, она человек надежный. Поспешил заверить он меня. Калет — вещь в себе. Что она думает в действительности, никто не знает. Это типичный интроверт. Примечание. Интроверт — личность, направленная на внутренний мир своих мыслей и переживаний. Она замкнута в себе, и неизвестно, какие страсти бушуют в ее сердце. Мужским полом она, кажется, не интересуется. По крайней мере, внешне. Но, несмотря на всю ее тропическую красоту, я искренне сочувствую человеку, который решится связать с ней свою жизнь, так как это будет не жена, а скорее индийская богиня, таинственная, непонятная и страшноватая. Понимаешь, она еще и одаренный гипнотизер, поэтому лично я ее просто боюсь. Я слушал с нескрываемым интересом. Жорж продолжал. Если не считать увлечения драгоценными камнями, а это у наших девушек что-то вроде коллекционирования марок, своеобразная плата за относительно затворническую жизнь. В остальном они вполне серьезны и хорошие специалисты, все медики и биохимики. Работа у некоторых очень секретная. Хотя и существует мнение, что из женщины настоящего ученого-исследователя не получится, наши девушки — одаренные естествоиспытатели и сделали немало открытий в биологии и бионике. И, надо сказать, они исключительно работоспособны. Затем Жорж перешел на характеристики мужчин. С его слов, толстый Пьер — непризнанный и капризный гений, точнее, признанный только у нас. Он крупнейший в мире специалист по проблемам мозга, и некоторые его идеи приводят в ужас нормальных медиков. «Впрочем, — усмехнулся Жорж, — современную медицину он не очень-то жалует, обвиняя ее в застое, догматизме и рутине. Тут они нашли общий язык с Куртью. У Пьера есть хобби. Он лечит всех нас от головных болей, насморка, сердечных приступов, повышенного кровяного давления, обострения язвы, аллергии и тому подобное, безо всяких лекарств. Секрет прост. Пьер дает пациенту несколько тестов на виды памяти, и в зависимости от ошибок определяет перенапряженность тех или иных полей мозга, а потом замораживает хлоретилом определенные точки на коже больного, связанные с перенапряженными участками мозга. Это рефлексотерапия, очень точно направленная. Перенапряженность в мозгу снимается, и недомогание моментально проходит. Фактически то же, что и иглорефлексотерапия. Но Пьер считает, что хлоретил удобнее. Он помогает избегать осложнений, сопровождающих иногда акупунктуру. К тому же точки у Пьера не всегда совпадают с Джейн Цю. Ты знаешь, что так китайцы называют иглоукалывание. Пьер — большой оригинал. Он, например, не признает лечение таблетками. То есть как? Он что, полагает, что лекарства принимать не надо? Представь себе, он действительно считает, что на уровне знаний современной медицины химическое вмешательство в организм в виде лекарств пока еще неуправляемый или плохо управляемый процесс, и, помогая одному органу, может вредить другому. Поэтому он и избрал прямой путь воздействия — кожа, мозг, больной орган. Особенно успешно Пьер снимает тягу к спиртному у хронических алкоголиков, причем делает это в первый же день путем примораживания кожи. Действительно оригинал. Ты бы слышал его споры с каким-нибудь профессором медицины. У Пьера огромный запас знаний, и он легко кладет собеседника на обе лопатки. А медицинские светила в отместку объявили его ненормальным. Собственно, поэтому он избежал Куртио, который предоставил ему полную свободу в исследованиях.